В ночь 16 декабря по старому, 29 декабря по новому стилю, на 17 декабря по старому, 30 декабря по новому стилю 1916 года в Юсуповском дворце в Петрограде князь Феликс Юсупов убил Григория Распутина, заманив его к себе в гости под разными неблаговидными предлогами. Распутина я никогда не видела ни близко, ни издалека, и ничего также не имела общего ни с ним, ни с его окружением. Никаких личных впечатлений о нем у меня не было, но говорили о нем тогда много и подробно, и повсюду. Многие, я в том числе, думали, что слишком большая близость Распутина к царской семье была вредна и нежелательна, но все же убийство было роковой ошибкой. Многие лица, достойные доверия, подтверждали, что несколько раз в действительности Распутин спас наследнику жизнь, приостановив кровотечение. Всю свою надежду на спасение сына императрица возлагала только на него с того дня, когда наиболее выдающиеся светила заявили о своем полном бессилии помочь Алексею Николаевичу. Убивая Распутина, убили у императрицы последнюю ее надежду, и это было самое жестокое и отвратительное в совершенном злодеянии. Каким для нас всех было ужасом известие о причастности к убийству великого князя Дмитрия Павловича и о его высылке в далекую Персию. Он был вовлечен в заговор с целью бросить тень на всю императорскую фамилию, а участие Пуришкевича, человека ультраправого направления, как бы оправдывало в его глазах эту преступную затею. Но лично он Распутина не убивал. Когда несколько лет спустя мы встретились с Дмитрием Павловичем в Париже, уже в эмиграции, то он с отвращением вспоминал роковую ночь в Юсуповском дворце и избегал встречаться не только с участниками этого дела, но даже и с теми, с кем он тогда видался. Ему хотелось забыть все связанное с этим. Многие думали, наверное, и самые участники, что с исчезновением Распутина все пойдет лучше, зло, окружавшее трон, будет удалено, и дурные влияния на государя прекратятся, и Россия, наконец, вздохнет, и наступят золотые дни. Но как все ошиблись! Быть может, некоторые на это и рассчитывали. Именно с этого рокового момента все покатилось к роковой развязке.